Приносим каждодневно камни на построение нового мира. Чем больше и тяжелее они, тем прочнее постройка. Но здание еще не закончено, и за лесами и материалами не видно его красоты, и много отбросов и шлаков. Потребуется время, чтобы все это убрать и ввести новую жизнь в новое русло. Не может быть в этот переходный период успокоения и тишины. Бесполезно пытаться упрочить даже какую-то видимость благополучия. Колеблется все, только непоколебима твердыня.